Тетушка Сюэ, Бао Чай и все домашние проводили Сюэпаня до главных ворот, постояли там, глядя вслед отъезжающим, и вернулись домой. Тетушка Сюэ привезла с собой в столицу пятерых слуг. Трех старых мамок, девочку-служанку, а сейчас, когда Сюэпань уехал, в доме осталось лишь двое мужчин. Прислуга не могла усмотреть за всем домом, поэтому тетушка Сюэ распорядилась снять занавески и пологи в кабинете Сюэпаня, вынести оттуда все украшения и спрятать. Жен двух слуг, которые уехали с Сюэпанем, она попросила временно перейти жить к ней. Затем она приказала Сян Лин: «Хорошенько прибери комнату моего сына и запри ее на замок. Сама будешь спать у меня». «Мама, ведь у вас есть другие служанки», — заметила Бао Чай. «Разрешите Сян Лин жить у меня. У нас в саду малолюдно, а ночи сейчас длинные, и чтобы скоротать время, мне по вечерам приходится заниматься рукоделием. Пусть у меня будет еще одна компаньонка». «Я совсем об этом забыла», — воскликнула тетушка Сюэ. «Мне следовало сразу отправить ее к тебе. Еще несколько дней назад я говорила твоему брату, что Вэнь Син слишком мала, а Ин Эр не может совсем управиться, так что нужно купить для тебя еще одну служанку». «Купить можно. А что из этого получится?» — возразила Бао Чай. «Деньги — мелочь, но что, если служанка окажется балованной?» «Надо быть осторожным, сначала присмотреться, разузнать, что собой представляет девушка, а затем уж покупать». С этими словами она приказала Сян Лин собрать постель и все украшения и велела одной из старых мамок отнести все это во двор душистых трав. А затем вместе с Сян Лин отправилась в сад роскошных зрелищ. «Я сама давно хотела попросить госпожу, чтобы она разрешила мне жить с вами, когда уедет ваш брат», — сказала ей дорогой Сян Лин. «Но я боялась это сделать, так как госпожа очень подозрительна и могла подумать, что мне хочется побаловаться в саду. Как я счастлива, барышня, что вы сами поговорили с ней». «А я знала, что ты мечтаешь пожить в саду», — с улыбкой возразила Бао Чай. «И притом уже давно, но только у тебя не было возможности. Ты каждый день приходила в сад, однако всегда торопилась. Разве это интересно? Теперь пользуйся случаем и живи здесь хоть целый год. Да и мне будет веселее, если в доме будет еще один человек». «Дорогая барышня», — попросила Сян Лин, «раз представился случай, научите меня сочинять стихи». «А ты, право, захватив лун, заришься на шу», — засмеялась в ответ Бао Чай. «С этим придется немного подождать. Сегодня первый день твоего пребывания в саду, так что сначала тебе нужно будет пойти справиться о здоровье старой госпожи и других хозяев. Только смотри, не говори им, что ты переехала жить в сад. Если же тебя будут спрашивать, скажи, что я на время пригласила тебя в гости. Потом, когда ты вернешься, сходи к барышням». Сян Лин кивнула головой и собралась идти, но в этот момент они заметили приближавшуюся к ним Пин Эр. Сян Лин поспешно поклонилась ей и справилась о здоровье. Пин Эр в ответ улыбнулась и, в свою очередь, справилась о здоровье Сян Лин. «Сегодня у меня появилась новая компаньонка. Я хотела сообщить об этом твоей госпоже», — сказала Бао Чай, обращаясь к Пин Эр. «Да что вы говорите, барышня!» — воскликнула Пин Эр. «Право, я даже не знаю, что вам ответить». «Правило есть правило», — возразила Бао Чай. «Недаром говорится, в каждой гостинице есть хозяин, в каждом храме есть настоятель. Дело это, правда, незначительное, но все же лучше предупредить о нем».